Ты победил! Радостно визжащая, огненно-рыжая комета промчалась мимо демонов, слабо дернувшихся навстречу и немедленно отшатнувшихся после грозного рыка командира, и повисла на шее у высокого демона с тяжелым двуручным мечом в руках. «Ты победил и обрел свои истинные силы!» Уже спокойнее произнесла Гелиона, отстраняясь от Олега. Но тот не дал ей закончить движение. В неуловимое мгновение меч исчез из его рук, а мощные когтистые конечности осторожно, чтоб невзначай не поранить, сомкнулись на тонкой талии рыжеволосой богини. «Спасибо тебе!» – тихо произнес Олег, зарываясь лицом в огненные сполохи ее волос. «Моя богиня!» – добавил он, чуть отстраняясь и пристально вглядываясь в глаза своей возлюбленной. «Ты покажешь мне свое царство?» Гелиона мягко провела рукой по довольно зашипевшим скользящим на его голове и вновь прильнула к груди демона. «Разумеется!» Олег ухмыльнулся, подхватывая ее на руки и расправляя крылья. «Начнем осмотр с инферианской части. А то, боюсь, Аштерот вряд ли успела подготовить свой домен в бывшем Финриане для приема столь высоких гостей. А здесь, в Инферно, у меня есть совершенно потрясающий замок, в котором, между прочим, имеется великолепная кровать», как бы незначай добавил он, взмывая в безумно алое, бурлящее небо своего доминиона. Спустя не очень много времени. «Ты ведь, кажется, обещал мне показать свой доминион, а пока я могу наблюдать только эту кровать. Зрелище, конечно, неплохое, но тебе не кажется, что можно было бы и отвлечься недолго?» «Да, и кому я это говорю? Дай хоть пару минут передохнуть». Спустя много времени. Я все понимаю, любимый, но даже у сверхъестественных созданий есть свои ограничения. Еще один раз, по-моему, будет лишним. А впрочем, не таким уж и лишним. Спустя очень много времени. Даже у демонов и богинь силы когда-нибудь дозаканчиваются, так что сейчас они просто тихо сидели на высоком балконе, так полюбившемся Олегу замку, любуясь буйными и бесконечно изменчивым пейзажем страны хаоса и наслаждаясь неспешной беседой и обществом друг друга. «И все-таки интересно», потягивая поднесенное услужливым бесом вино, промолвил Олег. «А куда делась та часть силы Орхиса, который отказался впитать мой меч? И почему, кстати, он отказался это делать? Я ведь ясно ощутил, что поглотил его душу. Да и силу света впитал с большим удовольствием. А вот демоническая часть оказалась для меня недоступна. Да и из монолита я не смог ее вытянуть, как ни старался». «И вернулась обратно в камень, где заточена сила твоего предшественника, разумеется. Демоны могут поглощать любую энергию, кроме той, что принадлежит или принадлежала другому демону. Иначе все твое царство самоистребилось бы сразу после возникновения, оставив только одного, самого сильного демона. Ты, кстати, где оставил этот монолит?» «Там же, где он находился, в бывшем Финриане, а теперь в Доминионе Инферно, в проявленной реальности под властью архидемона Аштерот. Помнишь, я тебе рассказывал про огневку?» «Да, ну тогда не страшно, можно и там оставить, если не боишься, что этот твой архидемон может чересчур усилиться». Гелиона улыбнулась. «Демонам хаосу не привыкать. Вот в людских землях я бы его размещать не рекомендовала». «Это ты о чем?» – обеспокоился Олег. «У меня там и люди остались. А Штерот сказала, что справится с проклятием Крэкхиста, и попросила не убивать всех жителей. Честно признаться, идея полного уничтожения населения, целого государства, мне не очень-то понравилась. Так что теперь это и мои подданные тоже». «Тогда тебе стоит убрать его оттуда». «То есть?» «Сейчас камень перенасыщен демонической энергией», – терпеливо пояснила ему Гелиона. «Оставшись в проявленной реальности, он начнет преобразовывать ее вокруг себя, превращая в некоторое отдаленное подобие Инферно, насыщая ее энергией хаоса, насколько ему хватит мощи. В общем, ничего хорошего. Самое неприятное – он будет изменять все, что окажется в пределах его досягаемости. А силу за Немару, мощь которого ныне заключена в камне, было немало». «Так может, не имеет смысла отправить его сюда, в Инферно?» «А нужен тебе здесь независимый источник неподвластных сил?» Вопросом на вопрос ответил Гелиона. «Самое лучшее было бы его оставить в каком-нибудь отдаленной местности, где не ходят люди. А то ведь он мало того, что будет провоцировать разного рода аномалии вокруг себя и преобразовывать зверье, так и людей начнет заманивать. Знаю я вашу демоническую природу. Желание. Загадай желание. Я все исполню. Желание-то и впрямь исполнит, тут вопросов нет. Вот только душу в ходе исполнения сожрет обязательное. Самое обидное, что неразумный, голая сила, иначе хоть договориться можно было бы. Безлюдная местность, говоришь. Чудеса всякие творить будет. Знаешь, Олег весело улыбнулся, а у меня ведь есть на примете одно место, в моем прежнем мире, куда люди даже заходить боятся. Опять же, небольшая доля чудес землянам вовсе не помешает. Да? И что же это за место такое? На Украине. Чернобыль называется. Там в 1986 году атомная электростанция рванула, так до сих пор никого не живет. И территория лишь немногим меньше, чем у Фенриана. Как думаешь, можно туда монолит перекинуть? Почему бы и нет, улыбнулась Гелиона. Тебе виднее. У меня, кстати, тоже есть вопрос. Кого бы ты хотел видеть на нашей свадьбе? Свадьбе? Ошарашенно переспросил Олег. Но увиди, как усмурнело лицо богини, немедленно поправился. О, у меня есть множество друзей. И далее по следу длинный список.